Зачем мы тратим время на мечты? И память из прозрачного апреля шепнет, что мы теперь с тобой на ты. Но все мосты назад давно сгорели. И не зачем придумывать любовь. И не ищи ключи от двери в лето. Я не прошу тебя остаться вновь. Но знаю, не прощу себя за это. Так далеко от нас ночной вокзал. Мчишься к новому огню, а я лишь тлею, не горю. Не остается ожидания вечный зов. Прости, что я тебя не удержал. Прости меня за гордость и беспечность. Я снова от судьбы не убежал. Я никогда не верил в слово «вечность». Зачем придумывать любовь, но снова на бумажную салфетку ложится стих в давно пустом кафе, как много лет назад тетради в клетку. Так далеко от нас ночной вокзал.